Ни в коем случае никому больше не верь. Купи себе бумажные носовые платки с календулой, иначе скоро будешь похожа на родственницу Рудольфа. Примечание автора. Рудольф – сказочный олень с огромным красным носом, спутник Санта-Клауса. Ешь, вставай по утрам и, ради Бога, прекрати плакать. От кого? Мама. Кому? Стефани. Тема. Ну что? Смотри, я научилась пользоваться интернетом. Хочу просто проверить, не изменились ли у тебя планы относительно папиного юбилея. Сам-то он просто собирается пропустить пару стаканчиков с Джеком и Паулиной. Так что не пиши мне на этот адрес, иначе он прочитает, и мы не сможем сделать сюрприз. Лучше звони на мобильный. Будет замечательно, если ты приедешь. Мы сможем снова собраться вместе. Мне кажется, Розе это будет полезно. Я очень за нее переживаю. Она так расстроена из-за Грега, что ужасно похудела. Отец каждый раз при встрече хочет его ударить, но вряд ли кому-то от этого станет лучше, особенно отцовскому больному сердцу. Кевин тоже не разговаривает с Грегом, и это только усложняет жизнь бедняжки Рози. Я думаю, в кругу семьи ей станет полегче. Глава 22. Руби, не знаю, что там у тебя за диета, но я посадила бы на нее своего Гэри. Рози, я не на диете, Руби. Руби, а выглядишь как раз, как я хотела бы видеть его, тощая, страшная и замученная. Рози, спасибо. Руби, я просто хочу помочь, Рози. Ну что с тобой происходит? Рози, ты ничем не можешь помочь. Мы с Грегом должны сами разобраться. То есть с Грегом и Урсулой. Это наш замечательный семейный психоаналитик. Мы уже так сработались, что я чуть не плачу. Руби. Очень мило. И что же она делает, ваша маленькая помощница Урсула? Рози. Она просто волшебница. Вчера она сказала мне, что у меня проблемы с обсуждением моих чувств. Руби. А ты? Рози. А я ответила, что меня это раздражает, и она может катиться ко всем чертям и к чертовой матери. Руби. Отлично сказано. А что сказал Грег? Рози. О, это отдельный разговор. У меня необычайно проницательный муж. Он решил, что у меня проблемы с общением с Урсулой. Руби. Боже! Рози. Во-во! Так что я предложила нам с Урсулой сходить к семейному психоаналитику, чтобы мы могли наладить наши отношения, пока она анализирует мой брак. Руби. Хорошая мысль. И что сказал на это Грег? Рози. Я не совсем расслышала из-за того, что он хлопнул дверью машины. И еще я думаю, что нужно купить новую кровать побольше, чтобы Урсула могла у нас ночевать. Тогда она сможет узнать о нас абсолютно все. Например, сколько раз я пукаю за ночь. Руби. Все так плохо. Рози. Понимаешь, я не вижу никаких результатов. Мы еще больше ссоримся, потому что она заставляет обсуждать любую мелочь, раздражающую нас друг в друге. Если мы когда-нибудь сможем найти общий язык, я почти уверена, что Урсула в первую очередь расстроится, так как мы не заплатим ей за следующий месяц. На прошлой неделе мы целый час ругались по поводу того, что меня раздражает, когда Грег пьет молоко и оставляет след на верхней губе специально, чтобы рассмешить меня. А если я не смеюсь, он по всему дому за мной ходит с молоком на губах, пока я не обращу на него внимания. Это не смешно, это глупо. А вчера мы поссорились из-за того, что меня раздражает, как у него начинают подергиваться губы, когда я говорю что-то не так. Если я даже скажу какую-то глупость, например, что небо желтое, его верхняя губа сразу же начинает дергаться, как Элвис перед микрофоном.